Когда они вернулись на базу, диспетчер Руди, которому они сдавали оружие, сообщил. «Заноза, к тебе гость». «О», — приятно изумился Джарвис, — «к нам в глухомань? Надеюсь, буфера у нее приличные?» «Насчет буферов не скажу», — пожал плечами Руди, — «но бицепсы у него как мое бедро, и морда больно бандитская». «Черт», — скривился Ларри, — «вылитый я. Надеюсь, это не инспектор Слокомб проверяет, как поживают его бывшие воспитанники из приюта Санта-Моника. Где этот дурацкий гость?» «На хоздворе». Выйдя из оружейки, Заноза двинулся к хоздвору и еще издали увидел крепкого парня в кожаной безрукавке, который сидел на каком-то полуразобранном агрегате из двигателя рейнджерского катера. Из-под распахнутой безрукавки мерцал вытатуированный безвредным синим фосфором саблезубый тигр. «Кувалда!» — изумился Заноза. «Какими судьбами, браток?» «Да вот, ман, пролетал мимо и решил полюбоваться красотами девственной природы Эшмала». Стив широко осклабился. «Коралловые розы, то сё!» Они двинулись друг к другу, распахнув объятия, но когда кувалда оказался на расстоянии вытянутой руки, Джарвис молниеносно выбросил вперед правый кулак и мощным ударом в скулу сбил бывшего коллегу с ног. «Сноровки ты не потерял, ман!» — оценил Стив, садясь на земле и мотая головой от полученного нокдауна. «Тренируюсь каждый день», — безмятежно пояснил Ларри. «Это тебе за то колесо, козел. Помнишь? Или объяснить?» «Заслужил!» Кувалда поднялся с земли, отряхнул испачканные джинсы и снова шагнул вперед, с опаской протягивая руку. «Без обид, ман! Помню, сам виноват! Ну, со встречей!» Резким хуком слева Заноза снова отправил его на землю. «Это тебе за второе колесо», — поведал Джарвис, дуя на ободранные костяшки пальцев. «Там было еще одно колесо, помнишь? Сволочь!» «Как же не помнить?» — Кувалда слабо елозил в пыли. «Отлично помню. Колесо и еще одно колесо. Два колеса». Он с трудом поднялся на одно колено, затем снова встал на ноги. «Ну, теперь-то уже все долги розданы, мэн. Здравствуй, брат». Заноза снова прянул в его сторону, но на сей раз Кувалда ловким нырком ушел от удара, а когда Ларри попытался достать его другой рукой, поставил глухой блок. «Все, все, брейк!» — закричал Стив. «Третье колесо, это кегля! Я к нему вообще не прикасался, ман! Мир!» Джарвис несколько мгновений размышлял. Потом решительно сунул Стиву правую ладонь. Тот с опаской пожал ее. Заноза дернул его руку на себя, и кувалда автоматически попытался встать в оборонительную стойку, но Ларри прижал его к себе и крепко обнял, похлопав по спине. «Ну, здравствуй теперь, сучонок!» От души поприветствовав приятеля, Джарвис потащил его в столовую. «Жрать хочу после выезда, подыхаю. За целый день съел только одну консерву». Повар щедро набухал им в тарелке каши с тушенкой, Заноза и кувалда заняли свободный столик в углу, и Стив жестом фокусника извлек из кармана плоскую фляжку. «Эй, нам на службе нельзя», — возмутился Ларри. «Хотя за встречу...» — тут же задумался он. «Четка, ты нас не выдашь?» — обратился он к проводнику, сидевшему за соседним столом. «Тут у меня такое событие. Брат по оружию приехал». «Какой вопрос, бачка, «Конечно, не выдашь, моя твоя», — заверил Метис и хладнокровно добавил. «Если будешь, налей, подари старому индейцу мало-мало свой огненной вода, белый гризли». Коньяка вполне хватило на троих. Когда выпили за встречу, Заноза с энтузиазмом погрузил ложку в кашу и произнес... «Ладно, колись, зачем приехал? Я ведь тебя знаю, гаденыш. Если скажешь, что просто хотел проведать старого боевого товарища, плюну в тебя кашей». Кувалда откинулся на спинку стула. «Скажи-ка, дружище», — задушевным тоном проговорил он, «а вот сколько тебе нужно денег на нормальную жизнь?» Джарвис тщательно проживал, глядя мимо приятеля, сказал задумчиво. «Вообще-то я хотел бы иметь столько денег, чтобы на них можно было купить пассажирский транспорт». «Господи, зачем тебе транспорт, ман?» — ужаснулся Стив. «Хочешь открыть космолинию?» «Да не нужен мне транспорт», — заржал Заноза. «Мне нужно столько денег на нормальную жизнь». «Имеется у меня, брат, славный бизнес, и под это дело я как раз собираю команду. Голову даю на отсечение, ман, что выйдет раз в пять больше, чем ты сейчас зарабатываешь». «Иди к черту!» — тут же насторожился Ларри. «Знаю я тебя и твои делишки. Ни в какие трения с законом я вступать не собираюсь. Ищи других дураков. И адресов я тебе не дам. Сам найдешь, не маленький». «Заноза!» — вскинулся Стив. «Гадом буду, ман! Никаких трений с законом! Мы сами и будем закон!» «А, вон чего!» — сморщился Джарвис. «Не, в легавые не пойду, даже не предлагай. Те же бандиты, только вид сбоку». «Да нет, какие легавые?» — возмутился Кувалда. «Вот ты сейчас, скажем, кто? Легавый?» «Чего это вдруг?» — удивился Заноза. «Вольный рейнджер, уважаемый человек, который не тянет в карман все, что плохо лежит. Чищу этот заповедник от всякой пакости». «Вот приблизительно то же самое я тебе и предлагаю, ман», — радостно кивнул Стив. «Только не у черта на рогах, а в столице Талгола, и денег положит гораздо больше». «Это неожиданно», — признался Ларри, не забывая старательно орудовать ложкой. «Еще бы! Короче, станешь думать над таким предложением? Говори сразу, ман, у меня мало времени. Хочу собрать все, что осталось от нашего батальона, а то вы разбежались по галактике, как тараканы». «На себя посмотри», — хмыкнул Заноза. «Кто 2 года трубил таксистом на Остриче? Моя бабушка? Наслышан я о твоих похождениях, тюлень». Он задумчиво ткнул пальцем в свою опустевшую кружку. «Давай еще вот этого и выкладывай детальные подробности насчет своей новой авантюры, иначе с места не сдвинусь». «Справедливо». Кувалда снова отвинтил флягу. «При нем можно?» Он указал взглядом на прислушивавшегося к их беседе Чалмерса. «Можно. Если вдруг ты меня не убедишь, он потом расскажет начальству, какой я молодец. Остался в гарнизоне, не позарившись на золотые горы, которые предлагал мне один маленький белый ублюдок. Верно, мастер Четко?» «Да опять, бачка Ларри», — откликнулся Метис. Прочистив горло, бывший сослуживец Занозы приступил к рассказу. «Что скажешь, мастер Четко?» — поинтересовался Джервис у Чалмерса, когда Кувалда закончил свое повествование. Стив, правда, пару раз порывался поговорить наедине, но Заноза уперся рогом. «Либо говори здесь, либо отваливай». «А что, брат Ларри?» — отозвался проводник. «Хорошее дело, бачка. Тебе большой город нужен, женщина нужен. Сколько можно змея хвост рубить на Эшмал, твоя моя? Ехай на Талгол, бачка, руби змея голову, Эй, белый, у тебя еще огненная вода есть? Наливай, опрокидывай, чего смотришь, неженка?» Стив послушно разлил по кружкам остатки коньяка. Чокнулись, опрокинули. «Мастер Кувалда!» — вдруг озабоченно позвал Чалмерс, ерзая на стуле, словно внезапно пораженный какой-то новой мыслью. «А у тебя в отряд найдется еще один место для один мало-мало ловкий и опытный индеец, твоя моя?» «Брось, Четко!» — усмехнулся Джарвис. «Ты же в большом городе сопьешься через неделю. Или под глидер попадешь. Козьих троп там нет. А потом тебя женит на себя противное жирное бабище, и ты до конца жизни будешь таскать за ней сумочку и выгуливать ее мерзкую баллонку, не говоря уже о кошмарном супружеском долге». «Бачка!» — укоризненно покачал головой Метис. «Зачем так говоришь, Рот помой с мылом, белый ублюдок! Зачем национальной вражда разжигаешь? Я вольный рейнджер, борец! Справедливость твоя моя! Я стреляю лучше бачки Ларри, и хочешь повалю руками! Зачем этот вот дурной расизм, кричи, обижай меня? А ну выходи на середину столовая, неженька, я тебя валить буду!» «Стервец действительно очень хорошо стреляет», — сказал Джарвис Стиву. «В рукопашной я его как следует не видел, но пару браконьеров он в свое время завалил техничными подсечками. А как он бьет преступников по затылку, залюбуешься? Жаль, что тебя сегодня не было с нами на выезде». «Тогда пойдем, мастер Четко», — сказал Кувалда. «Покажешь, ман, на что ты способен?» «После обеда?» — искренне возмутился Метис. «Твой дурак голова где, белый мерзавец? Может, заворот кишок прийти, твоя моя? Сейчас я мало-мало иди отдыхай и переваривай пищу, а потом приходи, дам покажу, что тебе надо. Кувалда, если ты возьмешь в команду эту смуглую бестию, тебе придется привыкнуть и к этому тоже», — заржал Заноза, отодвигая пустую тарелку. «Ничего, лишь бы боец был подходящий. Терпел же я столько времени твои идиотские шуточки, ман».